Театр кукол «Экият». Здание театра представляет собой архитектурный шедевр, в котором современные элементы гармонично сочетаются с национальными татарскими мотивами. Это делает его ярким акцентом в исторической части города. Театр кукол «Экият» в Казани — это не просто учреждение культуры, а настоящий оазис семейного и детского досуга, распахнувший свои двери в 2010 году. Название, которое переводится с татарского как «сказка», отражает главную идею театра. Здесь оживают легенды и народные сказания, современные и классические пьесы, бережно передающие культурное наследие Татарстана и России. Оснащение театра соответствует самым высоким стандартам. Сцена оборудована многослойными занавесами, профессиональным световым и звуковым оборудованием. Вместительный зрительный зал предлагает удобные кресла и отличную обзорность. Особое внимание уделено акустике. Звук в театре чистый и объемный, что придает спектаклям дополнительную глубину и эмоциональность. Репертуар театра «Экият» поражает своим разнообразием и ориентирован на разные возрастные категории. Здесь можно увидеть постановки для малышей от 3 лет, подростков и всей семьи. Среди классических спектаклей — татарские народные сказки «Шурале», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в кукольной адаптации. Современные пьесы также занимают значительное место в репертуаре. Театр активно сотрудничает с молодыми драматургами и кукольными художниками, создавая уникальные постановки, которые сочетают элементы интерактива и мультимедийные технологии. Это позволяет привлечь внимание современной аудитории и воспитать интерес к искусству с раннего возраста. Важную роль в деятельности «Экият» отыграет воспитательная и образовательная работа. Театр регулярно организует мастер-классы по театральному искусству, кукольному мастерству, сценической речи и актерскому мастерству. Эти занятия проходят под руководством профессиональных педагогов и режиссеров и направлены на развитие творческого потенциала детей и подростков. Театр активно участвует в международных и всероссийских фестивалях кукольного искусства, регулярно приглашая к себе труппы из разных стран. Это способствует культурному обмену и расширению горизонтов как артистов, так и зрителей. Одним из значимых событий является фестиваль «Кукарт», который собирает лучших мастеров кукольного театра и молодые таланты. Для многих жителей и гостей Казани «Экият» стал любимым местом семейного отдыха, где каждый спектакль — это праздник, а каждая сказка — дверь в удивительный мир фантазии и добра. Этот театр не только развлекает, но и воспитывает в детях доброту, честность, любовь к родной культуре и уважение к окружающим. В театре проводятся специальные спектакли и праздничные мероприятия к основным национальным и религиозным праздникам Татарстана, таким как Сабантуй, Навруз, а также новогодние и рождественские постановки, которые становятся настоящим событием для местных семей.